Глава 14. Я не брала чужих вещей. В груди сжечь начинает, но я стараюсь сдерживаться. В зале несколько человек, и сейчас все волоком смотрят на меня. Замираю, когда Михаил Александрович подходит ко мне вплотную. Близко. Очень близко. Отчего я невольно вдыхаю его запах, заставляющий меня все сжаться от этой близости. Во рту почему-то становится сухо, и я слышу стук собственного сердца, которое очень сильно почему-то барабанит в груди. Мне страшно, обидно, неизвестно. Я не люблю быть в центре внимания, а тут такое. У нас тут все свои. Крысятничество я терпеть не стану. Покажи, что у тебя в карманах, ангел. Бакиров говорит строго, смотря прямо на меня, тогда как мое возмущение вперемешку со страхом растет с каждой секундой. «Вы что? Я бы никогда!» Смотрю на него снизу вверх. Михаил Александрович очень высокий по сравнению со мной, а еще большой. Однако чего мне бояться? Я не вру, я никогда ничего не воровала, как бы тяжело мне ни приходилось. Не взяла бы чужую вещь. Она со мной переодевалась. Больше некому. Мы тут всех знаем. Вытирая слезы, говорит Марина. А я взгляд снова перевожу на Михаила Александровича. Встречаюсь с его темными карими глазами. Опасными, бандитскими, не знающими доверия. Ко мне. Я не буду ничего показывать. Я ничего не брала. Складываю руки на груди, пытаясь защититься. Бакиров смотрит на меня, как на мошку, и ни единой капли доверия там нет. Повернись. Положи руки на стол. Не просит, приказывает. Зачем? Делай, что сказал. Вот тут я понимаю, что одна среди волков. Они тут знают все друг друга, а я все еще белая ворона. Не буду! Вскрикиваю, намереваясь уйти, однако сделать этого Бакиров мне не позволяет. Все происходит быстро, даже слишком, и очень страшно для меня. Он в два счета меня настигает, хватает за руку и с легкостью подтягивает к столу. Мои силы ничто по сравнению с его. И, конечно, я не могу упираться, я вообще ничего не могу, как куколка просто в его руках. Еще миг, и мои ладони опираются на стол. А ноги оказываются расставлены на ширине плеч одним быстрым движением бандита. «Нет, не надо!» Шепчу сквозь слезы, просто цепенея от ужаса. «Что он сделает мне? Что?» «Тихо! Не дергайся!» Басит Михаил Александрович, и я просто застываю от ужаса, пригвозденная к этому столу. Я не знаю, что он будет со мной делать. Но вижу, что никто не смеет перечить главарю, и, конечно, никто мне не поможет. Пальцы дрожат от страха, дыхание сбивается, и я зажмуриваюсь, когда в следующий миг Михаил Александрович приближается ко мне и наклоняется. Не дышу даже в этот момент, не плачу, не шевелюсь. Мне страшно, я боюсь, что он меня ударит, если честно, но нет. Мужчина проводит огромными руками от моих лодыжек к коленям, скользит по бедрам, быстро проходит по карманам на талии и чуть выше, почти до груди. Боже, он же меня обыскивает, точно я вор, а я двигаться даже не могу, словно ягненок перед львом стою. Тело будто одеревенело, и все, и просто невероятно дрожит. Михаил Александрович не делает мне больно, но каждое его прикосновение для меня как огонь. Пробирает до костей, обжигает, ранит и заставляет просто трепетать. У него большие горячие руки, очень сильные, умелые. Вот только он касается меня ими грубо, точная воровка. Воровка простая, ничтожная дрянь. Это длится всего несколько секунд. Но это самое большое унижение, которое я хоть когда-либо испытывала в своей жизни. Грязно, при всех, унизительно и больно до жжения в груди. В какой-то момент все прекращается, и убедившись, что карманы у меня пустые, и я никуда не спрятала телефон, Бакиров убирает от меня свои руки. Я тут же отшатываюсь от него, держа проклятые выступившиеся на глазах слезы и стараюсь выглядеть спокойной, тогда как внутри просто ору от этой несправедливости. «Тоха, сумку ее проверь!» Отойдя от меня, бросает Михаил Александрович. А я пытаюсь унять дрожь в теле. Боже, каждая клетка моя трепетала перед этим страшным мужчиной, когда он меня обыскивал. Это было страшно и унизительно. Просто невероятно. Сейчас. Анатолий уходит в раздевалку, а я руками себя обхватываю. Марина продолжает реветь. Ира и Алена ошарашенно смотрят на меня, а я не плачу даже. Я дрожу. Не знаю даже, почему. Я не брала ничего и никогда бы в жизни не своровала чужого. Просто сама эта ситуация, то, что Бакиров на меня первый подумал, бьет больно аж по сердцу. Чисто тут. Выйдя из раздевалки, Анатолий держит мой расстегнутый скомканный рюкзак, который явно тоже только что был обыскан. Хорошо. Марин, проверь свои вещи еще раз. Даже несмотря на меня, чеканит Михаил Александрович, и я не выдерживаю. Развернувшись, просто бегу к выходной двери. Такого унижения я еще не испытывала. Мой рюкзак так и остается в руках у Анатолия. Я даже забирать его не хочу. Не могу просто больше быть здесь. Влад, откройте, пожалуйста! Как только дверь открывается, пулей вылетаю из нее и просто убегаю. Я пропустила маршрутку. Мой рюкзак с деньгами на проезд так и остался в руках Анатолия. Но это все не важно. Михаил Александрович обыскал меня при всех, будто я какая-то грязная воровка. И это было больно. Очень даже. Он думает, что я способна на это. Что я могу своровать, тогда как я скорее бы руки себе откусила, чем сделала такое. Усмехаясь горько. Я же крыса. Я должна все выслушивать и сдавать тому противному Архипову. Вот только если за одно лишь подозрение в краже Бакиров так со мной поступил, то что будет, если я действительно его подставлю и стану крысой? Даже думать страшно о таком, отчего сразу ловлю стаю мурашек по спине. Вот что мне делать? Этот майор Архипов меня просто на убой бросает, словно кусок мяса на растерзание зверю. Я не знаю, как долго смогу выдержать все это. Жить, храня опасный секрет от криминального авторитета и боясь, что в любой момент меня могут забрать в детдом, если откажусь сотрудничать с милиционером. Это выбор без выбора, и я словно оказываюсь между двух огней. Вдыхаю прохладный воздух в разгоряченные легкие. У меня в кармане совсем нет денег. На часах 11:30 ночи, и сегодня я понимаю, что буду идти домой пешком.